Глава 14. Влад решил начать тренировки со вторника, тем самым дав мне двухдневную передышку. Все воскресенье я провела за домашними делами, общением с Иркой и Ярославой Самойловой по сети и просмотром сериалов с мамой. Из всех троих допрос с пристрастием не устраивала только Самойлова, но она и не знала ничего о Яблоневе. Мама, насев на меня еще с вечера субботы, окончательно успокоилась только к середине следующего дня. От нее не укрылось, что мой свитер пахнет свечами и деревянной стружкой. Конкретно этим двум моментам было посвящено слишком много вопросов. Повезло, что на коже не осталось следов укусов, о которых я старалась не думать. По крайней мере, думать не слишком часто. Я отбивалась как могла, строго придерживаясь версии «мы с Владом просто друзья», и в конце концов мама отступила. Зная ее характер, я не поверила в капитуляцию, заподозрив смену тактики. На всякий случай телефон все это время путешествовал в кармане домашних брюк, куда бы я ни шла. Последнее, что мне нужно, мамин нос в чате с Яблоневым. Даже 5 сообщений хватит, чтобы понять, что наше общение не совсем нормально, и тогда уже никакие отговорки не помогут. С Иркой дело обстояло намного сложнее. Подруга обладала большей информацией, и ее подозрительность чувствовалась даже через экран ноутбука. Ругалова осторожно спрашивала, как прошла моя суббота и понравился ли мне дом Влада, что расшифровывалось как «ты сказала ему да? Теперь ты его фамильяр?» Наша беседа походила на то особое состояние захода в мутную воду, когда ногой пытаешься нащупать острые камни или коряги. Одно резкое неверное движение, и можно рассечь ступню до крови. Не хотелось сообщать такую важную новость по социальной сети. И я решила поставить точку в этом вопросе при личной встрече в понедельник. Конечно, поздравления ждать не приходится, но не перестанет же Ирка со мной общаться из-за этого. От представлений, в какое русло может перейти разговор, тревожно засосала под ложечкой. В 2 часа ночи я, устав ворочаться и боксировать с подушкой, не выдержала и написала Владу. Гипотетически. А – важно мнение Б. А уже сделала что-то, что Б точно не одобрит, но дружбу сохранить хочет. Б будет права, крича на А, или Б должна принять выбор А? Ответ пришел до того, как экран мобильного успел погаснуть. «Ты должна была написать А и И, а не Б. У меня плохие ассоциации с Б». Моргнув, я заткнула рот одеялом, прыснув. «Пошляк». «Барабан?» «Почти», — лаконично ответил Яблонев, и я представила, как саркастично приподнялась его бровь и появилась кривая ухмылка. Не успела я напомнить о первоначальной задачке, как от князя пришло следующее сообщение. «Если Б и ценит дружбу так же, как А, то она примет ее выбор. Если нет, то Б и не стоит переживаний А». «Ты боролся с искушением не ставить дефис», утвердила я очевидное, перекладываясь на другой бок. «Мне нравится, как я влияю на тебя. Марш спать». «А то что, покусаешь?» Не удержалась я, качая головой на собственное поведение. «Чёрт, что я пишу? А главное, зачем я это пишу?» «Наоборот, не покусаю», — припечатал ведьмак. «Спокойной ночи». Тут же пошла я на попятную, не готовая рисковать и лезть дальше. Сложностей и так много, не стоит добавлять к ним флирт. Неуклюжий, глупый, вроде бы безобидный, но все же флирт. Утро понедельника немного смягчил подъем ко второй паре. Более-менее выспавшись и даже не услышав, как ушла на работу мама, я позволила себе пару минут поваляться в кровати. Учеба до 5-й пары исключала возможность встречи с Яблоневым в любом случае, даже не будь он чем-то занят. Предстоял серьезный разговор с Ругаловой, погода не радовала. Так много причин, чтобы остаться в кровати, под одеялом, до завтра. Хныкнув я, собрав всю волю в кулак, подняла себя с дивана и принялась за сборы. У родного 11-го корпуса меня уже ждала Ирка. Красные колготки и перчатки катастрофически не сочетались с бирюзовым пуховиком, но Ругалову это не останавливало. Похоже, она в последний момент передумала надевать коричневую куртку из-за неподходящей для такого мороза длины. Но посмотреть на себя перед выходом в зеркало не удосужилась. «Молчи!» — выставила подруга руку со стаканчиком кофе перед собой. Я и так знаю, что выгляжу нелепо. Пара десятков прохожих уже донесли это до меня. Особенно девицы в кофейне. А я ничего. Пожала я плечами, не сдержав смешка. Это все понедельник. Вот именно, поддакнула Ирка. Петушиный понедельник. Все же не смогла я перебороть себя. Знаешь, еще бы красную помаду и длинные пластмассовые сережки. Агата, не смешно. Шутишь? Я едва держу себя в руках. Закатив глаза, Ругалова всучила мне кофе и стянула перчатки. Так лучше? С колготками то же самое сделаешь. Заткнись, прошипела она, поспешно поднимаясь по лестнице к входным дверям корпуса. Хихикая, я сверкнула студенческим охраннице, судя по возрасту которой, доверить ей можно было разве что охрану набора «Всё для вязания». Ругалова продолжила быстрый подъем по лестнице на третий этаж. Я последовала за ней, и когда мы возникли на пороге аудитории, на нас не посмотрел только ленивый. Кукурятник в полном составе прочно залип на красных колготках Ирки, и подруга, выпрямив спину, гордо прошествовала к нашей третьей парте. «Она дальтоник?» — услышала я театральный шепот Инги Марьяновой. «Из всех присутствующих только у меня есть право подшучивать над Иркой, выстраданная в многочисленных ночевках и телефонных разговорах и заработанная огромным количеством совместных прогулок. Пользуясь терминологией Влада, Ира — мой человек, и я не буду стоять в стороне, когда кто-то пытается катить на нее бочку, тем более глупые фифы кукурятника». Обернувшись на Ингу и сидевшую с ней за одной партой Наташу Запатову, я смерила обеих недобрым взглядом. Странно, но мне показалось, что Влад в этой комнате. Абсолютная уверенность в обратном ничего не меняла. Как будто ведьмак был совсем рядом, стоял за спиной, склонив голову на бок, и изучал девушек вместе со мной. Я смотрела на Ингу и Наташу, отключившись от всего остального. Пристальный взгляд всегда пугает людей, а если он еще и подкреплен злостью... Марьянова продержалась чуть дольше Запатовой, но в конце концов обе отвернулись, уткнувшись в парту. Правильно сделали. Расстегнув пуховик, я повесила его на стул, запихивая в рукав шарф и шапку. Гул аудитории постепенно отвоевывал пространство вокруг. Присутствие Влада перестало ощущаться, но я не сомневалась, что где-то там, на другом конце города, он уже знает, что я собиралась откусить чьи-то любопытные носы. «Ты что?» «Заткнула их взглядом?» — еле слышно спросила Ирка. «Напугала», — поправила я, доставая тетрадку и пенал. «То есть подавила их волю?» — не отступила Ругалова. «Это способности темных. «Невероятно. Я убила насмешки над ней в зародыше, а она еще и возмущается». «Прости, нужно было дать им ржать над тобой весь день», — буркнула я. «И пусть бы ржали. Это больше говорит о них, чем обо мне». «Урок философии от Березина?» — ядовито поинтересовалась я. «Вроде как, если бьют, подставь вторую щеку. Вроде как, если бьют, отвечай, но первым драки не затевай. Если напугать заранее, никакой драки вообще не будет». Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Ругалова словно нарочно поворачивала мой тумблер вспыльчивости. «Страх — это насилие над душой. Неужели? Может, у нее сейчас и нимб над головой появится?» «Твой новый лозунг — 100 утверждений праведника!» «Да что с тобой?» «Это с тобой что? Я защитила тебя, как и полагается настоящему другу, а ты обвиняешь меня в этом!» Прозвенел звонок, и в кабинет, словно ожидая именно этой секунды, быстро зашла Ольга Анатольевна Шварц, наш глубоко обожаемый преподаватель по теории и практике СМИ. Ирка уткнулась в свои конспекты, я же достала телефон, успев услышать вибросигнал до звонка. Переведя режим на беззвучный, открыла чат с Владом, убеждаясь, что всплеск моей злости не был им упущен. «Князь. Порядок? Если бы. Страх — это насилие над душой. Как тебе такое?» Крикнув здесь на привычную перекличку, устроенную Шварц, я приготовилась писать лекцию, вспомнив, что практика на следующей неделе. Пометив себе подготовиться к семинару, покосилась на Ругалову. Лошадка быстро набирала сообщение в телефоне, наверняка жаловалась на меня Березину. Обернувшись, я встретилась взглядом с Самойловой, сидевшей, как всегда, в одиночестве на четвертой парте в среднем ряду. Передумав демонстративно и по-детски пересаживаться, тем более, что пара уже началась, и Ольга Анатольевна запела свою любимую песню о том, что ее предмет – самая главная дисциплина нашей специальности, я кивнула Ярославе и отвернулась. «Князь». «Дельфин покусал лошадь. Неплохой газетный заголовок, да?» Прижав кулак ко рту, я отправила 3 хохочущих смайла в ответ. На 5-минутке Ирка пошла на 2-й круг. «Я тебя ни в чем не обвиняла». «Ух ты!» — фыркнула я. «Это я с утра проснулась в мире, где укор больше не относится к обвинению?» «Ты насквозь провоняла яблоневым», — поморщилась Ругалова. «Он не воняет», — отрезала я, внутренне поперхнувшись от такой характеристики. «Это Влад-то воняет? Да он пахнет настолько круто, что я хочу себе духи с его запахом, деревянной стружки и этим чем-то особенным владовским». «Его действия воняют, а подход к людям и вовсе смердит», — не отступила Ира. Это были не слова Березина, что я отлично понимала. Тут думала сама Ирка. С первой минуты, как Ругалова поняла, кем мы можем стать друг другу с Владом, она делала все, чтобы отвратить меня от него. От этого было неприятно, соднило где-то в сердце и больно покалывало в носу. Очевидно, следует признаться, пока она не зашла слишком далеко в своих нападках на Яблонева. «Мой практикующий действует так, как считает нужным, и то, что он кого-то отшил, еще не повод лить на него дерьмо». Огорошила я ее. Ругалова выпрямилась на стуле так резко, словно кто-то ткнул ее под лопатку. Большие карие глаза расширились от удивления, сменившегося недоверием и даже чем-то похожим на испуг. Как бы подруга не представляла себе мои выходные с Яблоневым, такого она и подумать не могла. Тем более того, что согласие было получено еще до них. «Твой практикующий?» — шепотом переспросила она. «Именно», — утвердила я одновременно со звонком с перерыва. «Зачем ты согласилась?» «Захотела? Он тебя заставил?» «Как ты себе это представляешь?» — усмехнулась я, качая головой. Следующие 45 минут прошли как на минном поле. Ирка даже не делала вид, что пишет. Ее возмущение и недоверие кружили вокруг нас, едва ли не стреляя искрами. Пару раз мне казалось, что она хочет заговорить или написать записку, но подруга только отворачивалась к окну, крутя на пальце кольцо с лазуритом. Не успела пара закончиться, как она уже натянула пуховик и бросила вещи в сумку. «Сбегаешь?» — не поверила я. «Собираюсь на улицу. Поговорить». «С кем?» «С тобой. Что непонятного?» Моргнув, я засобиралась следом, не желая упускать этот шанс. Не знаю, что надумала Ругалова, но ее лихорадочные движения беспокоили. «Да что такого-то? Она сама фамильяр, и серьезных жалоб от нее по этому поводу я не слышала». «Ну да, ее практикующий светлый, мой темный, но, по-моему, эта разница важна разве что при выборе пива. В конечном счете они оба помогают людям, просто помощь требуется разная. И я сейчас совсем не оправдываю Влада. Он же сказал, что причиняет вред лишь тем, кто того заслуживает, и в отличие от Ирки, князь мне ни разу не врал». Мы вышли на улицу, и Ругалова решительно свернула от корпуса Посмедович вниз. Не отставая, я не пыталась заговорить, давая ей спустить пар. В конце концов, мы зашли в тот самый двор, где нас нашла Алена. Опустив сумку на лавочку, Ирка резко обернулась ко мне. «Как он это сделал? Что такого он сказал, что ты решила стать его фамильяром?» «Ир, успокойся, ты так бесишься, как будто я замуж вышла, а тебя на свадьбу не пригласила». Выставила я руку перед собой. «Я же сказала тебе, он причиняет людям страдания. Он худшая кандидатура для тебя, он...» «Хватит, Ир!» — рявкнула я, чувствуя, как с каждым словом о Владе закипаю все больше и больше. «Я понять не могу, тебя-то почему это так сильно колышет?» «Потому что я старалась тебя защитить, как и полагается настоящему другу!» Ирка топнула ногой. Серьезно взяла и топнула, как 5-летка, у которой конфету отняли. «Ты что, правда не видишь, какой он? Темный, холодный, весь такой роковой красавчик с душой романтика, неприступный... говнюк! Это все фальшь, чтоб пыль в глаза пускать!» «Ир, он разобьет тебе сердце! Думаешь, я дура? Не понимаю, откуда ветер дует?» — напирала Ругалова. «Ты втрескалась в него по уши, потому и согласилась. Ни на секунду не поверю, что тебя заинтересовала твоя сущность или твои способности, или еще что-то из того, что ты попытаешься мне наплести. Прежде всего, тебя заинтересовал он». «Что, если так?» — прокричала я в ответ. «Что, если Влад стал мне настоящим другом, понимает меня, и в его присутствии мне не стыдно за то, какая я? Это плохо? Нравится тебе это или нет, я его фамильяр. Либо ты принимаешь это, либо нет. Третьего не дано. Кстати, мне что-то подсказывает, что твой Лёша не разделяет твоего мнения. Что, мы все очарованы Владом, и только ты одна видишь правду?» Я сжала руки в кулаки, задыхаясь от душившей ярости и разочарования. «А может, ты просто не можешь пережить того факта, что я теперь тоже в этой компании? Что мне достался опасный таинственный темный красавчик, а тебе правильный скучный целитель?» «Ты полная дура, если считаешь, что он тебе достался», — выплюнула Ирка. «Отлично. Спасибо за поддержку, Ир. Настоящий друг». Я схватила свою сумку и потопала прочь со двора в направлении дома. «Всегда пожалуйста». «Смотри, возле светофора не стой, а то парализуешь все движение своими красными колготками». «Разберусь без блохастых». Прикусив язык, я прибавила скорости, сваливая подальше, пока все это не переросло во что-то более ужасное. Впервые в жизни захотелось ударить Ругалову. Не в шутку по руке шлепнуть, а нанести реальный удар. Удар, который заставил бы ее заткнуться, протрезветь от непонятной антипатии к Владу и увидеть его таким, каким вижу я. Ярость брызнула из глаз у самого дома, и дверь в квартиру я открывала на ощупь. Все вокруг расплывалось, а темнота подъезда прекрасно иллюстрировала мое состояние. Кое-как разувшись, я стянула верхнюю одежду и отправилась умываться в ванную, задыхаясь от накатывающих слез. Я знала, что Ирка будет недовольна, но такого скандала и предположить не могла. Ей не просто не нравится Влад, она его чуть ли не ненавидит. Вцепившись руками в бортик ванной, я нагнулась вперед, закрыв глаза и стараясь унять тошноту и всхлипы. С первым все прошло успешнее, чем с последним. Слезы текли из-под закрытых век, и я ничего не могла с этим поделать. Слова Ругаловой крутились в голове, вгрызаясь глубже, и гной обиды проникал все дальше. «Как она может так говорить о Яблоневе? Она же совсем его не знает!» Завалившись на свой диван, я повернулась спиной к комнате. Слезы все еще текли, всхлипы не прекращались, руки и ноги тряслись. «И почему я такая эмоциональная? Вот Самойлова, наверное, и в лице бы не поменялась!» Я не знала, как пойти завтра на учебу и сидеть с Иркой в одной аудитории. Не знала, как вести себя с ней дальше. Не знала... Ни черта я не знала. Как будто дорога, по которой мы шли до этого вместе, пусть иногда спотыкаясь и обходя возникающие ямы и лужи с разных сторон, ухнула в пропасть. А что насчет практикующих? Они будут в курсе нашего скандала, как только увидят. Почему Ирке надо было создавать эту проблему? Поменяйся мы местами, я бы только обрадовалась, что стало меньше секретов и больше тем для разговоров. Противная песнь домофона прервала мои грустные размышления. И, нехотя поднявшись, я, вытирая слезы, вышла в прихожую. Наверняка квитанции за квартиру или проверка счетчиков попросят в подъезд впустить. «Кто там?» — подняла я трубку. «Я». Моргнув, не веря собственным ушам, сипло переспросила. «Яблонев?» «Яблоневи не бывает», — утвердил Влад. Ошарашенно нажав на кнопку, открывающую подъездную дверь, я высунулась в коридор. Растерянно глядя, как ведьмак поднимается по лестнице, становясь все ближе, я понятия не имела, чего мне хочется больше. Броситься на шею, потому что он пришел, почувствовал, насколько мне плохо, и явно отказавшись от всех своих дел. Или закрыться в квартире, чтобы он не видел меня в таком состоянии. Зеркальная дверца шкафа в прихожей утверждала, что я панда-аллергик, спасибо ни разу не водостойкой туши. Хлюпающий, распухший от потираний нос и отекшие веки. Самое последнее сейчас видится с кем-то. И все же я выбрала первое. Влад не сказал ни слова, буквально вталкивая обратно в квартиру. Едва за спиной темного захлопнулась железная дверь и щелкнул замок, как мой лоб уткнулся в его куртку, а руки обняли за пояс. Ответное объятие лишь усилило чувство правильности происходящего, как будто одна деталь, встав на место, полностью изменила картину. Влад сделал глубокий вздох, словно подсказывая, И я последовала за ним, зажмурившись, когда практикующий погладил меня по спине в успокаивающем жесте. Сентиментальность или слабость, но подобная нежность со стороны Яблонева лишь подзадорила мерзкую истерику посильнее сдавить горло своими цепкими лапами. Жаль, что он видит меня такой несчастной, обиженной и расстроенной. Перед князем хотелось соответствовать собственной сущности, то есть быть сильной, задорной и несгибаемой, а не кучкой соплей и разочарований. Как всегда, от парня прекрасно пахло уютом его чердака и морозной свежестью. Я не спешила открывать глаза, сосредоточившись на прикосновениях, дыхании и ровном сердцебиении. Присутствие Влада умиротворяло, позволяло догнать собственные мысли и доказывало, что у него нет ничего общего с человеком, за которого его выдавала Ругалова. Постепенно слезы высохли, всхлипы исчезли, а головная боль, засевшая над самой переносицей, растворилась. Длинные пальцы Яблонева поднырнули под подбородок и осторожно его приподняли, пресекая попытку спрятаться. Серые глаза прочно поймали мои, и, клянусь, я видела, как в них сгущаются тучи. Неровное дымчатое кольцо вокруг зрачка потемнело. Пронзительный птичий взгляд не предвещал ничего хорошего. Оставалось только в очередной раз позавидовать самоконтролю и выдержке Влада. Никаких сомнений, он точно знает, что произошло. Возможно, даже в деталях. И все же сохраняет видимость спокойствия. «Агата». В голосе парня не было ни одной гневной ноты. Напротив, его мягкость обволакивала, а когда пальцы чуть погладили шею, стало совсем хорошо. «Иди в ванную. Тебе нужно умыться, а мне разуться и снять куртку. Ты как ядерная печка», — улыбнулся ведьмак. «Ну, прости», — пробубнила я, отстраняясь. Покончив с боевой раскраской и ополоснув лицо, я обнаружила Яблонева на кухне. На плите стоял чайник, и ведьмак достал кружки, безошибочно найдя мою любимую и ту, из которой пил в свой первый визит. «Не думала, что парни запоминают такие вещи», — кивнула я на кружке. «Я необычный парень», — пожал плечами темный. «Мог бы и не говорить», — фыркнула я, присаживаясь за стол. Влад опустился напротив и протянул руку ладонью вверх. Для этого не требовалось слов. Положив свою сверху, я нерешительно погладила его запястье, получая в ответ такое же касание. Вспомнилось, как наши руки оказались связаны так впервые на лоджии Катиной с Мишей квартиры. «Почему именно запястье?» Яблонева, казалось, совершенно не удивил мой вопрос. «Потому что там проходит основная циркуляция энергии. Руки — это выход большинства действий. Зарождаясь в голове, они перетекают к пальцам. Когда мы касаемся запястья друг друга подобным образом, наши энергии сплетаются друг с другом». «И это хорошо», — утвердила я. «В нашем с тобой случае, да, учитывая связь», — согласился Влад. «Такую же силу имеет материнское касание. Все остальное зависит от человека и того, кем он тебе приходится. Например, коснись моего запястья другой, враждебно настроенной практикующей, это было бы все равно, что ментальный капкан». Я поежилась, представив охотничью ловушку. «Поэтому вы носите браслеты», — догадалась я. «Защищаете это место от посторонних». «Смотря какой браслет», — улыбнулся Влад. «Есть защитный, есть усиливающий определенные качества или энергии. На каждую работу своя атрибутика. Вот этот...» Он указал на левую руку, запястье которой прочно перекрывала кожаная полоска на заклепках с вырезанными по ней символами. «Защитный. Его парный лежит в кармане моей куртки. Я снял его перед переходом сюда». Засвистел вскипевший чайник, и я поднялась раньше Влада, жестом велев ему сидеть на стуле ровно. «Хватит того, что он здесь. Чай я и сама могу заварить». «Я думала, ты сегодня занят», — нерешительно начала я, покончив с хозяйственными делами. «Отменил», — коротко пояснил князь, махнув рукой, словно отгоняя муху. «Ты важнее». Хорошо, что я не успела поднести кружку ко рту. Поперхнуться кипятком — та еще перспектива. «Я... спасибо». Что скрывать, слышать такое безумно приятно и в то же время жутко неловко. «Не за что. Я почувствовал, что тебе плохо, когда ты не ответила на сообщения и звонки». «Чёрт!» — вскочив, я пошлепала в прихожую. Я забыла, что поставила на беззвучный режим. Выуженная из кармана пуховика техника показывала 8 пропущенных от Яблонева, СМС-ку от Самойловой, спрашивающей, в порядке ли я, 11 пропущенных от Ругаловой. Ого, неужели ее так быстро отпустила? И 2 звонка от Березина. «Алёша-то мне зачем звонил?» — спросила я Влада, возвращаясь на кухню. «Пытался предотвратить кое-что, но опоздал», — хмыкнул Яблонев, качая головой. «Что предотвратить?» «Последствия глупости своего фамильяра», — бросил князь. «Я вправе объявить войну за то, что она тебе устроила. Ни у него, ни у меня нет иллюзий по поводу того, в чью пользу она закончится». «Что? Но это что значит «войну»? Из-за нашей ссоры?» «Это не просто ссора, Агата», — серьезно покачал головой Влад. «Даже из тех обрывков, которые я уловил в твоих мыслях, совершенно ясно, что это такое». «Вы ведь не по обыденным вещам во мнениях не сошлись?» «Ей не нравится, что я твой фамильяр», — признала я, промолчав про то, что он снова побывал в моей голове. «Вот именно. Это прямая попытка вмешательства в чужую связь фамильяра и практикующего. Когда дело касается этой стороны, все действия фамильяра — это продолжение действий или мыслей его практикующего». Иными словами, выразив свою точку зрения в этом вопросе, она подписала под нее и Березина. На этот раз я не собираюсь это игнорировать, делая скидку на ее неопытность. «И что ты хочешь сделать?» — напряженно спросила я, пытаясь по его лицу определить, насколько все страшно. Телефон князя заиграл сплин. «О, я умираю со скуки, когда меня кто-то лечит». И я прыснула, не сдержавшись. Не нужно быть гением, чтобы понять, кто звонит. «На ловца и зверь бежит», — подмигнул Влад, подтверждая догадку, и поднес палец к губам, прежде чем принять звонок. «Да, Лёш». Громкий динамик телефона Влада и мой сверхслух позволили услышать всю беседу, чем я и воспользовалась. «Влад, я понимаю, что Ира поступила некрасиво, но...» «Некрасиво?» — вкрадчиво переспросил князь. Еще скажи, что она не хотела, но мы ведь оба знаем, что это не так». Поднявшись со стула, Влад обошел стол и остановился рядом со мной. Настороженно наблюдая за ведьмаком, боясь, куда повернет их разговор, я задрала голову. Серые глаза практикующего все еще походили на свинцовые тучи, и я опасалась, что вот-вот разразится гроза. «Она считала, что поступает правильно». «Она все еще так считает. Лошади — упрямое создание». Поправил Влад, зарываясь рукой в мои волосы и пропуская их сквозь пальцы. «Как он умудряется в каждую встречу находить какой-то новый, совершенно невинный на вид способ физического контакта?» Рефлекторно подавшись за его рукой, не успев остановиться, я наткнулась на ироничную усмешку темного, заставившую меня покраснеть. «Вот еще один привет от сущности. Главное, против шерсти не чесать». «Нам с тобой не по 15 лет. Чего ты хочешь?» Яблонев снова зарылся в мои волосы, касаясь ногтями кожи головы. Это отключило мозги. Хорошо, что хотя бы язык не высунуло наружу и нога не бьет по полу в такт его движений. «Во-первых, я хочу извинений перед Агатой», — поставил условие Влад, придвинувшись ближе. Я могла уткнуться носом ему в живот. Его черный свитер такой мягкий на вид. Прикоснувшись к нему щекой, я прикрыла глаза, наслаждаясь тем, что он творил с моей головой. Извинения от Ругаловой? Было бы интересно хоть раз услышать их по-нормальному, а не понимающе подхватывать ее на полуслове и заминать всю историю. «А во-вторых?» — правильно расшифровал паузу Лёша. «Клятву Захаровой на крови, что такого больше не повторится». Дернувшись на слове «кровь», я стряхнула с себя навиваемую мне безмятежность и непонимающе посмотрела на Яблонева. Ладно, извинения, это стандартная мера при конфликте. Но клясться, да еще и резать себя — что за маразм? Влад снова приложил палец к губам, взглядом указывая мне подождать. Надеюсь, у него есть нормальное, логическое объяснение средневековью, которое он тут устраивает. «Клятву? Еще что, квартиру на тебя переписать?» Резко и неожиданно жестко поинтересовался целитель. «Не прикидывайся», — не впечатлился Влад. «На моем месте ты потребовал бы то же самое». «Она не знала, что делает». «Тебе стоило лучше объяснять». «Мне нужно подумать». «Сколько угодно. Я не передумаю», — сухо проговорил Яблонев и отрубил звонок, глядя мне в глаза. «Давай», — кивнул он мне. «Что это было?» — моргнула я. «Какая к черту клятва? И почему вы с Лёшей так разговаривали? Я думала, вы друзья». «Мы друзья», — утвердил ведьмак. «Но конкретно сейчас мы прежде всего практикующие, чьи фамильяры повздорили. Как истинно светлый, он пытается затушить пламя водой, а я, как истинно темный, хочу, чтобы все прогорело до конца и развеялось по ветру». «Я не поняла», — признала я. «И у меня снова заболела голова. Можешь ты нормально объяснить?» «Тебе нужно поспать», — нахмурился Яблонев. «Я не собираюсь спать, пока ты не расскажешь, зачем требуешь от Ирки какой-то непонятной клятвы». Закусила я губу, против воли представив себе сладкий сон под пледом. «Тогда Владу придется уйти, я останусь одна, и тут же начну думать обо всем, что наговорила Ругалова, а этого совсем не хотелось». «Хорошо», — согласился парень. «Только давай сначала уйдем с кухни», — попросила я, устав сидеть на жестком стуле и мечтая снова устроиться на диване. Убрав все, что касалось чаепития и помыв кружки, я присоединилась к Яблоневу в зале. Парень стоял возле книжного шкафа и держал в руках рамку с фотографией, на которой я, 5-летняя в парке, с 2 смешными хвостиками, в майке с Микки Маусом и джинсовом комбинезоне, держу сразу 2 сахарные ваты. Давно нужно было убрать этот позор куда подальше. «Мило», — оценил он, ставя рамку на место. «Я в прошлый раз ее не заметил». «Жаль, что сейчас так же не повезло. Я у тебя вообще ни одной фотографии не видела», — вспомнила я. «Разве что несколько на компьютерном столе». «Мы их не ставим», — пожал плечами Влад. «Лишняя возможность для недоброжелателей». «Ты точно не параноик?» — усомнилась я, в одно движение раскладывая диван, чтобы было больше места. «Когда моей маме было 16, она жила с бабушкой и носила в кошельке ее фото. В один прекрасный день фото исчезло, а бабушка сильно заболела. Оказалось, один недовольный клиент украл фотографию из маминого кошелька, принес другой практикующий, и та навела по ней порчу. Так что, отвечая на твой вопрос, я не параноик». «Ого! А разве вы сами себя не защищаете от порчи?» «Агата, запомни, если кто-то действительно хочет тебя проклясть, рано или поздно он найдет способ. Любую защиту можно пробить. Всего предусмотреть невозможно». «Тебя когда-нибудь...» Я замотала рукой, не желая произносить этого вслух. «Попытки были», — кивнул Яблонев. «Одна даже почти удалась, но вовремя вмешалась Захарова». Устроившись на диване, я похлопала по месту рядом с собой. Однако темный не спешил забираться ко мне. Окинув взглядом комнату, он уверенно подошел к шкафу, где были мои вещи, отодвинул правую дверцу и вытащил плед с нижней полки. Бросив мне его, начисто проигнорировав укоряющий взгляд, ведьмак залез следом. Значит, он не собирается сейчас уходить? «Я же сказал, тебе нужно поспать. Эмоциональная усталость, вызванная вашей ссорой, влияет на твое физическое состояние больше, чем ты думаешь. Я немного помог, но лучше пойти проверенным путем». «Ты все еще не объяснил свой разговор с Лёшей. Не думай, что у тебя получится заговорить мне зубы». «И в мыслях не было, герцогиня». Усмехнулся Влад, подставляя одну подушку к стене под спину, а вторую укладывая на колени. Указав на нее глазами, он сделал приглашающий жест. «Ложись». Предложение было слишком заманчивым, чтобы отказаться. Устроив голову на подушке так, чтобы видеть лицо Влада, я накрылась пледом. «Доволен?» «Более чем», — кивнул ведьмак. «Итак, объясняю. Лёша считает, что если его фамильяр просто извинится и тебя эти извинения устроят, конфликт будет исчерпан. Березин не хочет принимать того факта, что это не продлится долго, и история с тем же успехом повторится на следующей неделе или через месяц. Понимаешь, почему я сравнил это с тушением огня водой?» «Потому что это временная мера? Вроде как все может высохнуть и загореться снова?» «Верно. Моя позиция заключается в том, чтобы в принципе нечему было гореть. Для этого Ира должна принести клятву на своей крови незаинтересованной стороне, в которой пообещает больше никогда не пытаться воздействовать на нашу связь, фамильяра и практикующего». «Хорошо, логика тут есть. Я не хочу терять Ругалову, но и ссориться с ней каждые 3 дня из-за Влада тоже. Звучит так, словно мы просто ставим табу на эту тему. Кровавое табу. И ей придется рассечь себе ладонь?» «Что? Нет, конечно», — фыркнул Влад. «Ей всего лишь надо будет уколоть указательный палец правой руки иголкой и оставить отпечаток крови там, где укажет Настя. А ты что подумала, ритуальный нож, порез на пол руки и балахоны? Какой идиот вообще доверит Ругаловый нож?» Не выдержав, я засмеялась от облегчения и искреннего ворчливого возмущения Яблонева. «Просто укол иголкой. Это же не страшно и скорее неприятно, чем больно. Так ей надо за блохастую». «А если они откажутся?» «Тёмные будут бойкотировать светлых до тех пор, пока они не согласятся». «Не хочу, чтобы все к этому свелось. Лёша же ни в чем не виноват». «Святая простота», — цокнул языком Влад, снова зарываясь в мои волосы рукой. «Он как раз и виноват больше всех. Не объяснил Ире, что можно и нельзя. Или не предупредил, как тёмные реагируют на подобное хамство. Или объяснил и предупредил, но плохо». Чуть посомневавшись, я решила спросить то, что тревожило меня больше. «А если Ругалова согласится на клятву, но больше не захочет со мной общаться, посчитает это предательством с моей стороны или...» «Не накручивай себя, ситуация прозрачна, как стекло, ничего темного и запутанного в ней нет». Его ногти чуть задели край уха, и я прикрыла глаза от удовольствия. «Если после этого она не захочет с тобой общаться, значит, грош цена ее дружбе. Посмотри на нас с Березиным. Есть ряд тем, в которых мы кардинально не согласны друг с другом, но это не мешает нам уважать точку зрения оппонента и оставаться друзьями». «Угу», — промычала я, подозревая, что Влад упускает один немаловажный факт. «Он с Березиным — парни». «В мире девушек такое давление не прокатывает. В лучшем случае обе делают вид, что принимают действия подруги, про себя осуждая ее. Ладно, что толку думать об этом, когда ничего еще не случилось? Почему Захарова должна принимать клятву, а не Прахова?» «Не вздумай когда-нибудь сказать Насте, что она что-то кому-то должна», — посоветовал Яблонев. Тон был слишком серьезным, чтобы принять это за шутку. «Варю нельзя назвать незаинтересованной стороной, потому что они с Сашей в одном лагере с нами». «А Катя и Миша с Лёшей и Ирой», — сделала я вывод. «Да, Настя всегда работает третейским судьей в нашей компании, поскольку не относит себя ни к темным, ни к светлым, пользуясь методами и одних, и других». «Так можно?» «Ей да». «А ты угомонишься или нет?» — перебил Влад. «Нет», — усмехнулась я. «Спи». Он легонько щелкнул меня по носу. «Если это было заклинание, то оно не сработало», — пробубнила я. «Только нос зачесался вдобавок». Яблонев засмеялся, глядя, как я потираю нос. Закатил глаза, я перевернулась на бок лицом к комнате. Руки ведьмака снова вернулись в мои волосы, расслабляя. И в этот момент я осознала, что доверие к нему — не просто слова. Людей, которым позволено касаться моих волос, можно пересчитать по пальцам одной руки, включая парикмахера. Тех, при ком я могу заснуть, с полной уверенностью, что ничего не случится, еще меньше. «Спасибо, что пришел. Пробормотала я. «Спасибо, что согласилась стать моим фамильяром», — тихо ответил Влад. «Ты правда не передумаешь с этой клятвой? Я же понимаю, что, как бы вы с Лёшей не дружили, это его обидит». «Пусть. Я не передумаю, и я не собираюсь спускать им твоих слез. «Даже если бы я нашлась, что ответить, ком в горле помешал бы это сказать». Поэтому я промолчала, наслаждаясь прикосновениями своего практикующего и притворяясь, что засыпаю. Впрочем, долго притворяться не пришлось. Чувствуя себя в полной безопасности рядом с Владом, я и вправду заснула. Следовало еще раньше понять, что всегда все происходит так, как он хочет. Коварный князь!